По присущей ему манере он нарастил такой же полный экземпляр сочинения Радищева не только вырезанными из различных журналов и газет статьями Радищева, всеми появившимися в виде брошюр его биографиями, но и рядом документов, вроде повесток редактору из цензуры с приглашением явиться для объяснений, писем и записок из издательства Полякова по поводу различных технических вопросов, связанных с редакцией и печатанием сочинений Радищева, писем Пыпина, принимавшего некоторое участие в издании, и так далее, и тому подобное. Из этой переписки видно, что статья о Радищеве, которая должна была быть приложена к сочинениям, заказывалась помимо Питковского еще Стоюнину и Пыпину, но оба они от написания ее категорически отказались. Согласившийся писать статью Питковский безнадежно подводился сроками. По-видимому, издательство решило, что статью можно будет приложить уже после окончания верстки и печати книги, однако статья до самого ареста, наложенного на издание, так и не была написана. Кроме переписки по этому и другим вопросам, связанным с изданием, к экземпляру приложена также переписка Ефремова с Министерством юстиции, в котором ему с трудом удалось получить на некоторое время хранившееся там подлинное дело Санкт-Петербургской уголовной палаты о суде над Александром Радищевым. На основании этого дела к напечатанному Ефремовым путешествию дано было особое приложение, в котором изложены документы допроса Радищева, замечания Екатерины II и прочее. Внешне описываемый экземпляр представляет из себя два толстенных тома, замечательно переплетенных в красивые полукожаные переплеты. Трудно переоценить богатство приложений, сделанных Ефремовым к своему экземпляру. Смело можно сказать, что все напечатанное Радищеве примерно до 1880 года в газетах, журналах, в отдельных, всеми давно забытых брошюрах, все это приложено к ефремовскому экземпляру. Здесь собрано и множество ценнейших мелочей. Объявление о предложении 1500 рублей за подлинный экземпляр путешествия, объявление о самом ефремовском издании, газетные заметки о наложении на издание ареста. Приложены к экземпляру и совершенно ненаходимые вещи, например, отдельный оттиск знаменитого экспромта Радищева, найденного Ефремовым и напечатанного им же первоначально на отдельном листочке в ничтожном количестве экземпляров для друзей. «Ты хочешь знать, кто я, что я, куда я еду? Я тот же, что и был, и буду весь мой век. Ни скот, ни дерево, ни раб, но человек. Дорогу проложить, где не бывало следу, для борзых смельчаков и в прозе, и в стихах, чувствительным сердцам и истине я в страх, во строк Илимской яду». Только позже этот экспромт Радищева стал широко известен. Наконец, в описываемом экземпляре имеется и более значительно печатный документ. Считается, что первое полное издание «Оды вольность» Радищева появилось в печати только в 1906 году в издательстве «Сириус» по списку Ефремова, полученному им от сына Радищева. В своем уничтоженном цензурой собрании сочинений Радищева Ефремов поместил эту оду в значительно сокращенном виде, заменив все выброшенные опасные строчки многоточиями. Однако, опять-таки, для себя и своих друзей он отпечатал в 1872 году несколько, говорят, 10 экземпляров «Оды вольность» полностью без пропусков. Фактически, это и было действительно первое полное издание «Оды вольность». Два таких оттиска вольности Ефремов приложил к описываемому экземпляру. Не боюсь сказать, что они чрезвычайно редки. Экземпляр целом содержит ценнейший материал для изучения жизни и творчества писателя.